Глава 17. Когда мы подошли к дому, я ахнула. Не стало каменной хижины. На ее месте раскинулся сияющий белый дворец, жилище Бога. Величественные колонны у входа украшала затейливая резьба, обвивала драгоценная филигрань, сплетаясь сверкающими лозами и прорастая золотыми гроздьями в мерцающий рельеф. Где был шершавый камень, поблескивал теперь гладкий мрамор. Дионис повел нас внутрь, и я увидела кое-что знакомое, но только преобразившееся, гораздо более роскошное. На месте пыльных узких ступеней, по которым я взбиралась в спальню, завитком уходила вверх великолепная лестница. Тесный внутренний дворик вытянулся в просторный овал, а посередине высилась золоченая статуя, и по ней текло ручьями густое красное вино. Бронзовое ложе с кипами пурпурных подушек стояли вокруг. К одному из них Дионис и подвел заботливо Акойта. В жизни не слышала, чтобы великий бог проявлял кому-то такое внимание. Склонив голову, он указал мне на другое ложе и тут же ушел, завернув за угол позади колонны, скрылся в соседних покоях. Я утонула в мягких подушках, посмотрела на Акойта, как в зеркало. Наверняка мое лицо выражало ту же полнейшую немую растерянность. Но не успели мы выразить обоюдное недоумение, как вернулся Дионис с блюдами, полными еды. Посередине лежало дымящееся мясо, и от его аромата, витавшего в воздухе, слюнки текли, а вокруг — ломкие пластины белого сыра, круглый хлеб, мясистые оливки. Желудок мой подпрыгнул в алчном предвкушении. Настоящая, вкуснейшая еда. Виноград, за который я так униженно благодарила еще совсем недавно, по сравнению с ней казался сущим пустяком. «Угощайтесь», — великодушно предложил Дионис. А мне два раза предлагать не нужно было. «Может, это просто сон?» — подумалось мне. Я впала в беспамятство от голода и вижу сон об изобильной еде и сладком вине, которыми почует меня во дворце могущественный бог. А на самом-то деле чахну в одиночестве на жестком каменном полу заброшенной лачуги, вдали от друзей и уюта. Может, это все порождает мой разум, чтобы облегчить мне смертный час. Но какое блаженство я испытывала! Неописуемое ощущение, когда желудок полон сытной пищи. От вина бег моих тревожных мыслей замедлился, а непринужденная беседа с нашим неземным хозяином успокоила их еще больше. Я узнала, что Дионис попросил злосчастную команду доставить его на Наксос, а моряки тайком сговорились отвезти прекрасного юношу в Фивы и там продать за хорошую цену. И только Акоид противился, упрашивал товарищей поступить достойно, сдержать слово и оставить его на Наксосе согласно уговору. Потому Дионис и вознаградил Акойта, оставив в прежнем обличье, тогда как остальные моряки барахтались теперь в холодной зеленой пучине моря. Запертые в новых чужих телах, я слушала и удивлялась. Зачем Дионис вообще попросился к ним на корабль? Он ведь, как говорили, мог море пересечь одним махом и удержаться на плаву без судов, парусов или даже простого плота, а то и пару крыльев примерить и полететь, куда вздумается. но спрашивать об этом не стала. Судя по шаловливому блеску в глазах, Дионис просто хотел позабавиться. Не упустил случая поозорничать. Вот и вся причина. Однако почему-то он не пугал меня так уж сильно. Я прекрасно понимала, что если вдруг оскорблю его, вольно или невольно, вмиг стоит ему только пожелать, могу превратиться в безмолвную водоплавающую тварь, обтянутую толстой серой кожей, и все же время от времени забывала, с кем беседую, как он был добр и обаятелен. Никогда еще не говорила я так свободно с мужчиной, хоть понимала, конечно, что Дионис не совсем мужчина, или намного больше, чем мужчина, или вовсе не мужчина, а некто иной. Однако в нашей беседе не было той напыщенности, что в разговоре с Тесеем в ту накаленную полночь, когда мы прятались за камнями. Кажется, целая жизнь прошла с тех пор, а на самом-то деле всего несколько дней. Мы просто беспечно болтали ни о чем, не заботясь о времени, как когда-то с Федрой. Только проблесками осознавала я, где нахожусь и что происходит, и поражалась. Но время шло, и необычайность этого дня, становясь обыденностью, потрясала все меньше. Дионис поведал нам о своих дальних странствиях по землям и во сне мне не снившемся. Не о собственных подвигах рассказывал он, подобно Тесею, не об убитых чудовищах и наказанных разбойниках, а описывал диковинные заморские края, где жили люди и иные существа, и бытовали нравы, о которых я даже в сказках или мифах не слышала. Наконец солнце, начинавшее уже клониться к закату, залило двор густым золотистым светом, и я увидела, что веки Акойта сонно тяжелеют. Дионис заметил это тоже, улыбнулся и протянул мне руку. «Идем, царевна», — позвал он, — «прогуляемся немного. А этот молодой человек пусть поспит. Он очень помог мне сегодня и заслужил отдых. Не будем надоедать ему нашей беседой». Он потянул меня за руку, поднял с мягких подушек. Одурманенная вином и пищей в пустовавшем прежде желудке, я двигалась через силу и сама с радостью опустилась бы обратно на ложе и отдалась дреме. Но искорка взволнованного предвкушения бодрила, не давала уступить колдовской тяге сна. Бог хотел со мной поговорить. Я пожалела на минутку, что не могу облачиться в свой великолепный парадный наряд, оставшийся на Крите. А с другой стороны, какой в этом смысл? Все равно рядом с лучезарным золотым великолепием Диониса любые шелка и драгоценности померкли бы, превратившись в лохмотья и серые камни. Он подлаживался под мою походку. Не сопровождала нас колесница, запряженная леопардами. И оперенные крылья не несли. Дионис просто шагал рядом, как смертный, ступая с кошачьей легкостью и изяществом. А когда мы пошли вдоль берега, не остановил волну, обмочившую ему сандалии и обрызгавшую подол, хотя мог бы. Я рассказал ему о себе. Слова сами собой полились. Как родился мой уродливый брат и поверг меня в ужас, перемешанный с нежностью. Как мы с Пасифаей мучительно и тщетно пытались очеловечить этого зверя. Как мне противно было, что закованных в цепи афинин, которых предстояло принести в жертву, выставляют перед нами на играх и пирах. И даже как, посмотрев в глаза Тесею, я поддалась опрометчивому, безрассудному порыву и связала с ним свою судьбу. А после серым утром проснулась на Наксосе, совсем одна, и поняла, сокрушенная отчаянием, что умру, так и не увидев больше человеческого лица. Дионис слушал сосредоточенно. Целый день меня пленяла его улыбка, а прерывавший речь безудержный смех убаюкивал, располагая к доверчивому умиротворению. Что-то забавное Дионис, кажется, находил во всем, но во время моего рассказа не пошутил ни разу. Только когда я договорила, улыбнулся опять и сказал: «На счастье, значит, явился я сюда именно сейчас. Рад, что не опоздал ни на день». «Я тоже рада». И мои губы изогнулись в улыбке. Не могла я притворяться серьезной, даже в знак почтения к его божественной природе. Я по-прежнему опасалась возбудить его ярость. Ума хватало, и все же он вовсе не казался гневливым и напыщенным, как иные боги. Может, завтра, через неделю, через месяц Дионис исчезнет снова и оставит меня здесь одну. Но все же он отсрочил мою смерть, подобравшуюся уже так близко, и пока что я просто этому радовалась. «Судьбы наших матерей похожи», — заметил он и указал на округлый камень, предлагая присесть. Вряд ли Дионис мог устать, а вот я от свинцового изнеможения после недавнего голода еще не совсем избавилась и была ему благодарна за передышку. Не в точности, но по сути. Обе они стали жертвами злобы и задетого самолюбия богов. Вновь тень пробежала по его лицу, как во время моего рассказа о страданиях Пасифаи. Я подумала, что теперь, может быть, узнаю причину. Воздушный стоял он на песке и казался таким чистым, юным, изящный и стройный, худощавый даже, в венце из золотых кудрей. Лишь хитрая, довольная усмешка, то и дело мелькавшее в глазах Диониса, противоречило столь невинному облику. Осмотрел он на меня в ту минуту так открыто и искренно, что сердце щемило. «Мою мать звали Семела, она была смертная, и хоть выносила меня, однако не родила и даже ни разу не видела. Стала горсткой пепла еще до того, как я впервые открыл глаза». Он помолчал, а я подумала: как может могущественный бог выглядеть таким беззащитным и израненным? «Хочу рассказать тебе о ней, Ариадна. Хочу, чтобы ты не только о моих скитаниях знала». Он смотрел на меня выжидательно. Неужели думал, я слушать откажусь? Один миг в сердцебиении длиной мы смотрели друг другу в глаза. Сокровенная близость, вдруг возникшая между нами, ошеломила меня. Так необычаен был весь день, и так неожиданно остра эта минута, что голова моя пошла кругом от растерянности. В ушах стоял вязкий тяжелый гул, а воздух вокруг будто ожил и заискрился. «Но, кажется, наш друг какой-то зашевелился», — сказал Дионис и повернул голову, будто услышал, как там, за песчаной косой, на высокой скале в великолепном дворце, возникшем теперь на месте моей скромной хижины, открылись глаза Акойта. А так оно наверняка и было. Как бы он ни усомнился в своих воспоминаниях о случившемся сегодня, или даже в собственном здравомыслии, Дионис улыбнулся. «Вернемся же и убедим Акойта, что он не сошел с ума. А если и сошел, то не более, чем весь остальной мир. И я покажу вам ваши покои». Тут у меня будто камень с души упал. Ведь, несмотря на все обаяние и учтивость Диониса, я не забыла, кто он такой, и как шатко в действительности мое положение. Я прибыла на Наксос с мятежной невестой и стала проклятой изгнанницей, а теперь была гостьей олимпийского бога и знала, каким хозяином он может быть для девушки, повстречавшейся на пути. «Хочу, однако, просить тебя об одной услуге», — продолжил он. «А ты обдумай мою просьбу». Я замерла. Что-то он дальше скажет. Ты оставила дом, и отец, как я понял, не ждет тебя назад. Да и ты сама не хочешь возвращаться. Могу предложить кое-что взамен, хотя бы на первое время». Губы мои задрожали. Чего теперь он от меня захочет? А именно? Дионис небрежно махнул рукой на остров за нашими спинами. «Стань хранительницей моего жилища на Наксосе. Ухаживай за моим святилищем, так сказать, будь моей жрицей, если угодно. Я много путешествую и хотел бы, чтобы кто-то присматривал тут за всем, пока меня нет». Сердце мое подпрыгнуло. Надолго ли останется в силе такое предложение от Бога? Кто знает, и о чем он попросит в следующий раз, если и правда вернется однажды, кто скажет? Но еще вчера я думала, что Наксос станет моей могилой, а теперь этот загадочный бессмертный предлагает мне здесь приют хотя бы и на время. Путь домой закрыт, но если я смогу выжить тут, пусть из одной лишь прихоти Бога, который, может, и забудет обо мне, едва покинет остров, значит, не все потеряно. Другого выхода я, по правде говоря, не видела. И хотя голова моя кишела вопросами, ему я задала лишь один. Мне бы очень этого хотелось. Но смею ли и я обратиться к тебе с просьбой? Он рассмеялся, довольный. Разумеется. Пока странствуешь, не мог бы ты разузнать о Федре, моей сестре, что сталось с ней после того, как я покинула дом? Лицо его смягчилось. «Конечно, в следующий раз принесу тебе вести о ней». Разительней судьба моя не могла измениться. И от самой внезапности такой перемены становилось не по себе. Той ночью я спала в прохладной комнате на кровати, усланной шелками и мягкими покрывалами. Пробудившись, застала румяную зарю, и пока лежала, созерцая ее янтарное сияние, надежда в моем сердце боролась с сомнением. Я знала, чего боги требуют от смертных, в какие игры с ними играют, и как, изломав преклонившихся перед ними людей, запросто от них избавляются. А мне вдруг повстречался бог, который ничего не требовал, но одаривал щедро, улыбался и хохотал, как мальчишка, задорный, исполненный прелестного озорства. Бог, который общался со мной по-дружески на этом диковинном острове, живущем по своим необычайным законам. Очень бы хотелось верить, что так оно и есть. Но я и Тесею поверила. Он же бросил меня умирать на этом пустынном берегу после того, как мы вместе разорили мой дом, навсегда теперь недосягаемый. А ведь его ясные зеленые глаза, казалось, не лгали. Так могу ли я знать, что на самом деле скрывается за улыбками Диониса? Тем утром он снова взошел на корабль вместе с Акойтом. Пообещал, добродушно хлопнув его по спине. «Вместе со мной домой отправишься. Буду тебя сопровождать. А еще щедро вознагражу за твое благочестие. И можешь всем говорить, что ты теперь Дионису достойный друг». А после, обратившись ко мне, заверил. «Здесь, Ариадна, ты будешь в безопасности. Запасы в кладовой пополнятся сами, а вино и вода не иссякнут. К тому же я скоро вернусь». И вот я вновь осталась на Наксосе одна. Но зажила теперь совсем иначе, чем после побега Тесеи. В довольстве и роскоши, каких и в Кноссе не видывала. Боги уж, конечно, живут лучше царей, а я теперь поселилась в доме Бога. Я подумала бы, что все это мне приснилось. Но, как и говорил Дионис, кладовая ломилась от еды, и вода текла беспрерывно, чистая, прохладная, изобильная. Я наполнила ею все сосуды, какие нашлись. Откуда мне знать, что вода не закончится? Ведь, странствуя неизвестно где, Дионис уж наверняка забудет свое обещание, и фонтан высохнет опять. Беспокойно ходила я взад-вперед по двору. Снова и снова невольно обращала взгляд к горизонту, высматривая корабль. Дурные предчувствия нарастали. И я уже задавалась вопросом, какая в конце концов разница? В пустом дворце умирать или в одинокой хижине? Унесут голод и жажда в могилу вероломную царевну Скрита или позабытую жрицу Снаксоса? Может, угроза близкой смерти сделала меня безрассудной, а может, успокоила от чего-то знание, что место это принадлежит Дионису, и я осмелилась отправиться вглубь острова. Дикие звери, коварные скалы и лесная чаща пугали меня до сих пор, но любопытство пересилило страх. Я нигде не была, кроме Крита, и почти всю жизнь прожила за дворцовыми стенами. Вспомнилось, как Дедал, за которым я частенько увивалась в детстве, рассказывал о далеких землях. Во мне проснулась жажда открытий, и я пошла. Золотистый простор побережья и нагромождение скал, нависавших над ним, позади воздвигнутого недавно дворца, я успела изучить до мелочей. Всего несколько дней прошло, а Крит уже казался не настоящим, не то что Наксос. Дом моего детства сделался покрытым пылью воспоминанием, остался в другом мире. В глубине острова рос густой лес. Он смыкался у подножия громадной вершины, устремившейся ввысь, будто бы к самим олимпийцам-небожителям. Деревья взбирались на гору, но вскоре начинали редеть. И вот уже на земле среди камней торчали лишь редкие кустики. Туда пойти я так и не отважилась. Сначала нерешительно бродила по краю леса, опасаясь дремучих непролазных дебрей, но постепенно осмелела и стала заходить подальше. Все время была настороже. Вот сейчас выломится из чащи дикий вепрь или неслышно скользнет по ветке змея. Но вокруг лишь стрекотали цикады да покрикивали птицы, кружившие вверху над кронами. Мне очень хотелось добраться до горы, подняться совсем чуть-чуть и, может, увидеть границы острова. Но осторожность не позволяла зайти слишком далеко. Заплутаю еще среди деревьев, и я поворачивала назад. Шли дни, и глодавшая нутро тревога усиливалась. Из всех существ решила Богу довериться. До чего простодушная. Я была лишь мимолетным развлечением, забавой. Только и всего. Свидетельницей этой его ловкой проделки с превращением пиратов в дельфинов. Пришедший в восторг, конечно, которым он насладился и исчез. Одиночество и тишина угнетали меня. «Будь ты проклят, Дионис!» — сказала я вслух. Собственный голос, отразившийся от холодных мраморных колонн, разнесшийся в пустоте, показался вдруг слишком громким и чужим. И тут же услышала в ответ. «Это кто же так с Богом разговаривает?» Я резко обернулась, кровь застыла в жилах. Сегодня утром корабль Диониса я не высматривала, уже окончательно уверившись, что он не вернется. А он стоял передо мной и казался еще ослепительнее, чем прежде, будто память моя не способна была вместить его величие. И улыбался насмешливей, а огонек в его глазах горел какой-то проказливый. Сердце мое сжалось. Вот глупое, поосторожней надо со словами. Но я заставила себя сохранять невозмутимость. «Прости меня, не думала, что...» Он подошел поближе, рассмотрел мое лицо, пылающие щеки. «Не думала, что я вернусь. А почему?» «Думала, ты забудешь?» «Думала, я не договорила». «Что же? Что я как-то сей?» Он изумленно фыркнул. «Я не притворщик, Ариадна, и обещания даю не для того, чтобы тут же от них отречься, словно это пустяк какой. Ты о сестре разузнать просила, ведь так?» Я вскинула голову. Неужели ему и правда известно о происходившем на Крите после моего побега? Ах, услышать бы хоть что-то о Федре! Мой вопрос Дионис, очевидно, прочел у меня на лице, поскольку заговорил первым. «Расскажу, что мне известно. Не все, ведь спрашивал я у Оракула, а они, сама знаешь, любят отвечать загадками. Но одно несомненно. Гнев Миноса Федре сносить не пришлось. Здесь Тесей оказался прав. Никто не заподозрил ее в причастности к вызволению афинских пленников и убийству Минотавра. В самом деле обвинили только старшую дочь. Федра убереглась от разразившейся огненной ярости Миноса. Свои гневные вопли он обращал прежде всего к небесам и морю, взывая ко всем известным ему богам и проклиная Тесея. Отец твой привык быть любимчиком богов и забыл, как те порой непостоянны. Тут Дионис улыбнулся. Дерзкий молодой герой им теперь куда больше нравится. И куда больше, чем гневные речи Миноса, их радуют алтари, заваленные приношениями в благодарности за победу над Минотавром. Посрамленный и униженный царь, может, тоже слегка развлек богов. Но они уже обратили свои взоры к делам поинтересней. Так что молитвы Миноса не были услышаны. И он отправился с горя разыскивать своего сбежавшего изобретателя, Дедала. «Дедал сбежал?» — перебила я, изумившись. «По-видимому, хоть я и не знаю как. Пока Минос его разыскивает, Критом правит твой брат Девкалион. Он благоразумный царь, первым делом успокоил волнение, чуть было не охватившее Крит в первоначальной неразберихе. Минос где-то далеко, за морями, лабиринт открыт, а Минотавр превратился в кровавое месиво. Мятежа никак нельзя было допустить. Девкалиону нужны союзники. Он сосватал Федру за одного славного царевича, правителя великого города. И на следующий же день она взошла на корабль. Живет теперь в другом дворце с целой армией прислуги. Ни в чем не нуждается. И так будет, пока Федра не достигнет совершеннолетия. А тогда уж выйдет замуж. О подробностях сейчас прошу, не допытывайся. Больше сказать не могу. И вернуть тебе Федру не могу, потому что у Мойр относительно твоей сестры свои замыслы. И не мне менять ее судьбу. Да и потом, признайся себе честно, этот тихий остров — не место для Федры, хоть ты и очень хочешь ее увидеть. Тут не поспоришь. Роскошный дворец в чужеземном городе для Федры, конечно, гораздо привлекательней, чем уединенная жизнь изгнанницы. К тому же мое собственное положение так шатко, смутно и неопределенно, что тянуть за собой еще и Федру было бы несправедливо. Если Дионис не лжет, и она правда счастлива со своим суженым, для сестры моей, надо признать, все в конце концов сложилось наилучшим образом. Я скучала, конечно, по ее открытому круглому личику, пытливому уму и болтовне. Скучала непередаваемо. Но больше всего на свете желала Федре добра и вовсе не хотела замарать и сестру тоже своей дурной славой изменницы. Вряд ли ее будущий муж, кем бы он ни был, обрадуется родству с царевной, которая предала свое царство всецело, позволив в одну ночь разграбить, похитить, уничтожить драгоценнейшие его сокровища. «С Федрой ты еще встретишься», — пообещал Дионис. «Когда ее положение упрочится окончательно, и можно будет уже ничего не опасаться». Он видел, что сестра моя однажды прибудет сюда на огромном, богато украшенном корабле. Я задумалась, не отправиться ли обратно на Крит, раз Минос его покинул. Но отец ведь всегда может вернуться. И мысль об этом уж, конечно, не даст мне там и минуты прожить спокойно. Да и потом я совершила ужасное преступление. Сможет ли Девкалион, едва взошедший на престол, принять назад женщину, предавшую целый город? Пусть все его граждане и радуются втайне избавлению от Минотавра. Вряд ли. До поры до времени гораздо безопаснее оставаться на Наксосе. И, по правде говоря, где-то в глубине души мне и не хотелось покидать его теперь, когда Дионис был здесь.